«Отойдите, он опасен. Оставьте нас вдвоем». Я вошел в комнату к опасному арестанту и, подвинув свободный стул, уселся напротив вражеского мага. «Черные очки надел. Боишься?» — говорил липовый Ахсануддин хоть и по-русски, но с крайне странным акцентом, долго протягивая каждый свистящий и шипящий звук. Кстати, такое совершенно не характерно для языка магократического мира. Подозреваю, что арестант был способен говорить нормально, просто старался таким способом удивить меня и запугать. Впрочем, попытка запугать главу одной из трех сильнейших династий магократического мира меня даже позабавила. Династия Лашин или Лаварис? Прямо в лоб на языке темной фракции спросил я, чем явно удивил собеседника. Пленный маг перестал злобно ухмыляться и ответил мне развернуто, причем вполне нормальным языком без ненужного шипения. «Не знаю, где и когда ты сумел выучить наш язык, но ты покойник. Я, Имерта Лагор из древнего рода магов-правителей Лагор. Мы вассалы первого ряда соправителя Анури-Унта Лавариза». Опять заныло в груди, сообщая о повторной попытке вражеского мага остановить мое сердце. И судя по вытянувшейся удивленно кислой роже Имерта Лагора, на этот раз он вложил в удар все свои силы и действительно рассчитывал на успех. Наивный. Я уже понял, что как маг гораздо сильнее, и его бесплодные попытки не способны мне навредить. Сам же я вполне мог убить его псионической атакой, но конечно же не стал это делать. Меня не интересует твое настоящее имя, так как ты все равно уже труп. Ха! Не поверил и рассмеялся мне в лицо Имерта. За получение информации о местонахождении спор вы меня не только отпустите, но извинитесь и очень хорошо заплатите. Я держу все ваши государства на крючке. Вы будете послушно делать все, что я скажу. Надо же! Несмотря на задержание, маг из параллельного мира продолжал вести себя вызывающе нагло и даже угрожать. Нет, с таким нахалом нужно вести себя совсем по-другому, на привычном ему языке силы. Ты думаешь, мне есть хоть какое-то дело до государств этого мира? Ты труп совсем по другой причине, вовсе не из-за капсул с опасными спорами и убийств местных жителей. Я подчеркнуто неторопливо снял темные очки и положил на столик. Ты посмел атаковать меня, соправителя Камар Лафина, главу династии Лафин, правителя первой директории. Такое не прощается. Подействовало, да еще как. Каким бы психологически подготовленным и устойчивым к пыткам ни был вражеский агент, но веками заложенное раболепие перед главами великих династий сделало свое дело. Вся его спесь мгновенно улетучилась. Передо мной был напуганный до нельзя скулящий от страха человек, на светлых брюках которого расплывалось темное пахучее пятно. «Слушай меня предельно внимательно, червь. У тебя остался всего час жизни, после чего ты умрешь. Вон на стене часы, так что ты сможешь видеть отпущенный тебе срок. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Ты будешь отвечать на них честно, и я сообщу твоему хозяину-соправителю Анури-Унта Лаваризу, что Имерта Лагор умер достойно, как и подобает гордому магу древней династии. Но если ты хоть раз попытаешься соврать или укрыть от меня правду, ты все равно умрешь, вот только твоему хозяину будет доложено, что маг рода Лагор обосрался от страха и предал его, а сейчас работает на династию Лафин. Причем он не один такой, и перебежчиков много. Я очень хорошо представляю характер соправителя Анури-Унта Лавариза. Уверен, что уже через сутки от рода Лагор не останется никого. Ты все понял. Имерта с почерневшим лицом отвел взгляд от циферблата часов и понуро кивнул. Я включил стоящий на столе микрофон, и допрос начался. Минут через 40 я устало встал и направился на выход, так как требующие ответов вопросы давно закончились, а спать хотелось безумно. Напоследок я не стал произносить никаких смертельных заклинаний. Во-первых, не знал таких. Во-вторых, в этом не было никакой необходимости. Имерта Лагор настолько уверовал в свою скорую смерть и накрутил себя, что через 20 минут должен был умереть без какого-либо внешнего воздействия. «Дальше допрашивайте сами», — сообщил я в коридоре усатому крепкому офицеру. Имерта сломленный на все вопросы отвечает честно. Контейнеры со спорами уже нашли. Да, обе бомбы найдены в указанном арестантом тайнике и уже обезврежены. Мак не блефовал, бомбы действительно существовали. И если в условленный срок не поступал сигнал от хозяина, срабатывал механизм, и смертельно опасные споры распылялись в вентиляцию московского метро. Потенциально это грозило многими тысячами жертв и бесконтрольным распространением опасной заразы. А вот бомб в других городах не было. Пока не было. Они существовали лишь в проекте, так как опасный материал для них еще не поступил из игры. Кстати, интересный способ транспортировки предметов между мирами придумала и опробовала фракция Лаварис, вшивать нужные вещи в одежду игрока. При смене фракции человек через несколько дней выходил из вир-капсулы в другом мире, пронося с собой подобную контрабанду. Хаос, смерти, обвинения в применении оружия массового поражения и жестокие войны между странами привычного нам мира с применением всего накопленного смертоносного арсенала. Зачем это вообще нужно фракции Лаварис? В ответах пленника прозвучало объяснение. Оказывается, глава династии Лаварис Великий Маканури Унта был свято убежден, что одному из двух миров суждено вскоре исчезнуть. Непонятно, на какие расчеты он напирался, но на каждом собрании, в каждом своем выступлении Великий Маг говорил о том, что к истечению тонга безопасности фракциям насыщенного магией мира нужно суммарно контролировать более половины игровых гексагонов виртуальной планеты. Для достижения этой цели соправитель Анури Унта готов был не только вкладывать все возможные ресурсы в развитие собственной игровой фракции и десятка вассальных, но и стравливать врагов, а в идеале и вовсе уничтожить привычный нам мир. С этим фанатиком невозможно было договориться мирным путем. Также подтвердилась информация, что сразу 6 статусных магов фракции Лафина, с ними еще 80 обычных игроков с магическими способностями объявились у Лаварис и уже влились в состав новой фракции. Это было плохо, и не только потому, что враг заметно усилился. Именно эта шестерка приближенных к Лэнгту Маранху Лафину Гердов отвечала за шпионаж и работу с агентурой. Эти маги-перебежчики знали, кто именно из игроков фракции Human 3 работает на врага. Знали, как связаться с этими предателями, как ими манипулировать, да и многие другие секреты. Теперь эти опасные знания достались фракции Лаварис, и недавняя история с Иришкой из первого меда и рассыпанными под куполом спорами показывала, насколько все серьезно. Я развернулся и хотел было уже уходить, но офицер окликнул меня. «Парень, я не знаю, кто ты, и что сказал этому Хусейн Рахману, но смотрелось жутко. Никогда не видел, чтобы человек настолько пугался. Но главное, тебе удалось предотвратить теракт в столице. Как только информация об этом дойдет до моего начальства, можешь рассчитывать на благодарность от руководства страны. А я вот очень надеюсь, что сказанное Кириллом было неправдой», добавил Иван Лазовский, единственный из всех присутствующих, кто понимал язык темной фракции, и про безразличие к нашему миру, и про скорую смерть Мирта Лагара. Впрочем, узнаем через 20 минут. В любом случае, Лэнг Камар, жду, нет, приглашаю тебя на совещание сегодня в 11 утра. Нужно решить, что делать дальше с порабощенной противником фракции Human 8. В текущем виде они, неконтролируемая дыра в наш мир и угроза для безопасности всей планеты. Я вышел из здания и, сопровождаемый эскортом сразу из 6 вооруженных бойцов, направился в жилой корпус. Несмотря на обилие полученной информации, требующей самого серьезного обдумывания, в данный момент мысли у меня были исключительно об отдыхе. Вот только, мой номер не пустовал. Это я понял еще в коридоре, поскольку охранник и верный помощник лидера второго легиона Роман Павлович переставил свою табуретку к моей двери и снова что-то читал. «Защита периметра». Восьмой сектор успел мельком увидеть я название на обложке, прежде чем мужчина убрал книгу. Видимо, что-то про защиту компьютерных сетей или, возможно, про организацию охраны режимных объектов. Поздоровавшись с приемным отцом Тамары, я хотел было просто пройти, но хмурый военный встал и преградил мне дорогу. «Погоди, Кирилл, разговор есть». «Конечно же», я остановился. А Роман Павлович, указав в дальний конец коридора, предложил мне отойти от двери, где нас могла услышать Тамара. Мы прошли к лестнице, где собеседник тяжело вздохнул и сообщил. «Вчера вечером Тамара сложила с себя полномочия лидера 2-го легиона. Завтра выборы нового командира. Скорее всего, им станет рупор. Он хоть и не самый прокачанный игрок, но толковый, а главное, авторитета достаточно, чтобы ребята за ним пошли. А ты сам? Ты же и авторитетнее рупора, да и уровень у тебя 500-й». Грузный мужчина отрицательно помотал головой. «Нет, я тоже ухожу из легионеров. Буду с дочкой, куда бы она ни направилась. Тамаре сейчас очень плохо. И отдохнуть не может, едва уснет, как тут же с криком просыпается. Кошмары ее мучают. Поговори с ней. Попробуй успокоить. Я пообещал поговорить и постараться помочь». Открыл дверь и вошел в свой номер. Тамара в белом пушистом халатике, с ногами взобравшись на большое мягкое кресло, смотрела выпуск ночных новостей. При моем появлении девушка сразу же выключила телевизор. «Ты все-таки заключил мир с темной фракцией?» Вместо приветствия встретила она меня упреком. «Да, заключил. Нужно развиваться, готовить нашу планету к отражению внешнего вторжения, а эта ненужная война отжирала все силы и ресурсы». Я уселся рядом и попытался было обнять девушку, но Тамара вывернулась из объятий и пересела от меня на диван. «Ясно, подруга не в том настроении». Тут я обратил внимание на груду грязной посуды на столике возле холодильника. Вчера утром этого безобразия не было, дежурная убралась во всех комнатах. Похоже, за прошедшие сутки Тамара даже никуда и не уходила, проведя весь день и ночь у меня в номере. Девушка заметила мое внимание к грязной посуде и проговорила: «Я бы вымыла за собой, но тут ни посудомойки нет, ни хотя бы губки и моющих средств. А вообще, Кирилл, я перетащила свои личные вещи сюда. Их совсем немного, даже одной сумки не наберется, так что не стесню тебя. В свой номер даже заходить больше не хочу. Там пусто и одиноко». Воспоминания сразу приходят неприятные. Тоска смертная гложет, чужие голоса в голове. Но самые худшие, жуткие, вытягивающие силы сны, после них хоть вешайся. Так что я поживу у тебя. Не волнуйся, недолго уже мне осталось. Я это чувствую. Бывший лидер 2-го легиона завела старую песню про свою ненужность после заключения мира с магами. Мол, мир для нее – смерть, поскольку даже собственные бойцы ее убьют. Слышал уже такое от Тамары и, как и вчера утром, снова удивился фанатичной убежденности девушки в собственной смерти. «Поверь, войны с магами на наш век хватит и паладин всегда будет востребована», — попытался я зайти с другой стороны. «Завтра, точнее уже сегодня, совещание в кабинете Лазовского. Меня тоже пригласили, хотя формально я уже к фракции Human 3 не отношусь. Тему могу и сейчас сказать. Будут планировать атаку двух нот фракции Human 8, покоренной темной фракцией. Ожидается сильное магическое сопротивление, так что паладин будет очень кстати». В глазах Тамары на секунду загорелась искорка интереса, впрочем, быстро угасшая. «Без меня справится, да и боевого доспеха у меня больше нет». «Насчет доспеха ошибаешься». Зацепился я за возможность хоть чем-то порадовать подругу. «Вчера я говорил с Эдуардом Бойко. Точнее даже не так. Он сам подошел ко мне, сразу после окончания переговоров с генералом Уитака. Космодесантник предложил отдать свой, с таким трудом доставшийся ему экзоскелетный доспех, оказавшемуся без брони лидеру 2-го легиона. Сказал, что купит себе новый на свои собственные средства, как только попадет на любую космическую станцию с более-менее приемлемыми ценами. Я в курсе, что ты уже не возглавляешь 2-й легион, но доспех у тебя, считай, имеется. Причем совершенно той же модели, что у тебя был, хотя и с несколько другими дополнительными опциями. Тамара, Не отвечая мне ни да ни нет, встала с дивана и подошла к окну опустить жалюзи, так как под куполом включилось дневное освещение. И какое-то время задумчиво стояла, сквозь не до конца опущенные жалюзи, рассматривая пустое пространство на месте выкорчеванного парка. Наконец девушка нарушила молчание. Но это разовая акция. А что дальше? Я понял, что она имеет в виду предстоящую атаку и применение специфических способностей ее персонажа. Уже кое-что удалось выдернуть Тамару из многодневной хандры и разговорить. Я постарался развить успех. Так ведь мир заключен только с Лафин, лишь одной из трех сил, составляющих темную фракцию. А есть еще Лаварис, именно они стоят за применением биологического оружия тут под куполом, и именно их проникнувшего в наш мир диверсанта сейчас допрашивают наши коллеги. Есть еще Лашин, про них мало что известно. Но именно эта вражеская фракция в космопорте ГКХ готовит сейчас собственный звездолет к запуску. Тамара внимательно меня слушала, и я старался не останавливаться, предлагая все новые варианты. Кроме того, мне как руководителю фракции «Реликт» очень нужны помощники, устойчивые к ментальному воздействию, а тем более способные прикрывать еще и других. И раз уж ты больше не привязана ко второму легиону, приглашаю тебя на скалистый остров. Да, с обитающими в море наядами по-мирному взаимодействовать ты уже не сможешь, зато как паладин будешь бесценна. Прибывать будут игроки из разных фракций и миров, ожидается масса непростых переговоров, и твоя способность прикрывать сознание от ментального воздействия очень пригодится. С этим предложением я, похоже, не угадал, так как Тамара недовольно скривилась. Я – боевой персонаж, а не администратор. Мне нужны сражения и опасности. Хочешь больше активности и опасности? Тогда поговори с принцессой Минна Лафин. Вот уж кому сейчас не сладко, и кому необходима защита от магии. Гер Минно, новая глава фракции Лафин, но как маг совсем неопытна и слаба, а вокруг рыщут хищники в 100 крат сильнее и опаснее по части волшебства. Или могу взять тебя с собой в космос? Мне предстоят встречи с Мелиефатами, которые во вселенной известны как крайне сильные псионики. Тамара вдруг резко развернулась. Кирилл, что ты только что сказал? Повтори. Мелиефаты известны как? Нет, до этого... Нетерпеливо перебила меня крайне оживившаяся девушка. Раньше. Про твою супругу. Я, не понимая, что так взбудоражило мою собеседницу, еще раз повторил, что принцессе Минна Лафин очень нужна спутница, способная защитить как физически, так и прикрыть от магических атак. И никого другого, кроме Тамары, для этой роли я не вижу. Точно. Вот она разгадка. Вот то, что я видела в своих снах. Именно это, правильный путь. Твоей Вайда через несколько дней будет грозить смертельная опасность, но я способна предотвратить эту угрозу. К черту новый доспех, к черту все остальное, все это может подождать. Мне прямо сейчас нужно входить в игру и встречаться с Минна Лафин. Скажи, где искать твою Вайда? Это важно. Минна сейчас в космопорте и, подозреваю, спит в своей каюте на фрегате, не выходя из игры. У нее еще не восстановились ноги после теракта, так что Минна старается по максимуму использовать лечебные свойства игры и как можно реже выходить в реальный мир. Отлично. Ну тогда я побежала. Даже не став менять домашний халатик и тапочки на что-либо более подходящее для улицы, Тамара метнулась к входной двери, но уже в проеме резко остановилась, обернулась и произнесла: «Атаку на фракцию Human 8 пропускать я точно не собираюсь, так что в игре мы вскоре увидимся. Но вот увидимся ли еще в реальном мире, не уверена. В любом случае знай, Кирилл, что ты – лучшее, что случилось в моей жизни. Что с Тамарой вообще происходит?» Я решил обязательно догнать девушку и расспросить. Быстро накинул снятую было футболку, даже не зашнуровывая натянул кроссовки, но, в прихожей наткнулся на Ивана Лазовского, зашедшего в мой номер в сопровождении большой группы людей. С ним был и безопасник Александр Антипов, и лидер первого легиона Игорь Тарасов, и даже тот усатый офицер с несколькими своими бойцами. Лица у всех вошедших были решительными и недобрыми. Что вообще им от меня потребовалось? Арестованный маг Имертал Агор умер, что ли? Первые же слова руководителя фракции подтвердили, что я не ошибся в своем предположении. «Кирилл, куда ты торопишься? Боюсь, тебе придется задержаться и ответить на ряд наших вопросов. Прежде всего по поводу скоропостижной смерти ключевого свидетеля. Я все еще надеялся быстро отделаться от несвоевременно появившихся с расспросами людей и догнать Тамару, а потому попробовал ограничиться одной длинной фразой. У вас был целый час на то, чтобы выжать из него все сведения». Имерта отвечал правдиво даже на самые сложные и болезненные для него вопросы, а после истечения оговоренного времени убил себя. Неужели вам не хватило часа времени? Но тогда кто мешал вам присоединиться к допросу раньше и задавать свои вопросы быстрее? Ко мне-то какие могут быть претензии? Но разве не ты убил его? Гневно выпалил Лазовский. Это ведь ты угрожал задержанному убийством ровно через час. И именно таким способом убил вчера в игре Лидию Вертячих. Кирилл, это только в игре ты Лэнг, и тебе все сходит с рук. Но тут реальный мир, и за свои поступки придется отвечать. Все посмотрели на меня, и я не смог удержаться. Снисходительно похлопав высоченного главу фракции по плечу, я произнес укоризненно. Эх, Иван, Иван, ты сколько времени контактируешь с темной фракцией? 5 месяцев. Неужели ты до сих пор не заметил, что маги не способны убивать на расстоянии, не видя перед собой жертвы? Даже великий и ужасный Лэнг Тумаран Хулафин этого не умел, хотя был сильнейшим псиоником магократического мира. К тому моменту, когда Имертал Агор решил закончить свой жизненный путь, я уже минут 10-15 как находился здесь, в этой комнате, и просто физически не смог бы его устранить. Но попытался было возразить руководитель фракции, но я его остановил. «Не перебивай. Я еще не закончил свою мысль. Ты вообще думал над тем, что мне крайне нежелательно было его даже пальцем трогать?» Имерта, вассал династии Лаваррис, подданный властителя 4-й директории соправителя Анури Унта Лаварриза. «Я же властитель 1-й директории, и война с 4-й в мои планы совершенно не входит. Тем более сейчас, когда на наследство Тумаранху зарится столько опасных хищников. Им ведь только дай малейший повод, скопом налетят и порвут. Поэтому я мог запугивать Имерта, обманывать, давить авторитетом, но никак не убивать. Признаться, ни о чем таком во время беседы с пленником я даже не думал. И данное объяснение придумал прямо во время разговора с Лазовским. Однако, несмотря на спонтанность, оно выглядело весьма правдоподобным и сработало. Я это почувствовал по изменившимся выражениям лиц собеседников. Точнее, усатый офицер и его бойцы, похоже, вообще ничего не понимали в происходящем и лишь еще сильнее запутались после моих слов. Но вот Александр Антипов, Игорь Тарасов и даже сам глава фракции Иван Лазовский все прекрасно расслышали и, похоже, были уже сами не рады, что напрасно обвинили меня. Осталось лишь чуть-чуть додавить. А теперь, если вопросов у вас больше не осталось, прошу не мешать моему отдыху перед труднейшей игровой сессией. У меня наяды не кормлены. Звездолет в ремонте. Супруга осталась без магической защиты. Остров нужно развивать до 2-го уровня, а перед этим выселить застрявших там немцев. Компаньонка выходит замуж за наместника земли, и где-то срочно нужно найти 7 миллионов кристаллов ей на приданное. Прилаты Тайлакса ведут свою хитрую игру и двигают меня в правители Земли. Большая стройка планетарного щита. С ГКХ предстоят непростые переговоры, чтоб выделили паромы для переброски десанта к нодам фракции H8. И, словно мне других проблем мало, по информационным каналам галактики крутит мой брачный танец с командующими Иланским флотом, так что на домной все ГКХ потешаются. Такого изумления на лицах собеседников я не видел уже давно. Насколько же мало игроки фракции Human 3 знали о моей игре, раз обычное перечисление дел повергло их в шок. Непрошенные гости, стараясь лишний раз не дышать, извинились за беспокойство и вышли в коридор, тихо закрыв за собой дверь. Глава 25. Тайна Большого Аби. Я и Улинитар стояли на самом краю высокой крутой скалы и наблюдали, как поистине колоссальных размеров спрут вытаскивал на песчаный берег хвостовую часть Мейланского фрегата дальней разведки «Тикон Мра-5». Вокруг осьминога суетились океаниды и мастер зверей Валерий Урла, что-то, видимо, подсказывая гиганту и, словно рабочие настройки, корректируя работу крановщика. Основная сложность была в том, что обломок звездолета был очень громоздким и тяжелым, а спрут по каким-то причинам не умел вылезать на берег. Подозреваю, что лишь под водой такой гигант мог не ощущать вес собственного тела. Но вот, наконец, обломок был достаточно аккуратно уложен на заведенную в мелководье грузовую платформу, и танк Сятутати, надсадно взревев двигателем, вытянул прицеп, сразу же потащив ценный трофей подальше от линии прибоя. Кстати, тяжелым штурмовым танком в качестве механика-водителя управлял лично его создатель Алекс Бобл, конструктор бронетехники темной фракции, сам предложил свою помощь, когда увидел идущие погрузочные работы и заинтересовался обломками космического корабля. Все, это был последний, третий крупный фрагмент разбившегося звездолета. До этого черные жутковатые крабы вытащили на берег еще с полсотни мелких обломков, в основном, отлетевшие куски обшивки. Валерий Урла расплатилась с представителями фракции «Океан», передав обещанные ножи и подводный фонарь, каким пользуются дайверы. Минута, и на берегу осталась только мастер зверей вместе со своей питомицей теневой пантерой, а отворившейся суете напоминал лишь распаханный гусеницами и мощными антигравитационными блинами песок. Загорелая до черноты девушка вытерла пот со лба, взглянула на нещадно палящее солнце и принялась стягивать с себя одежду, явно намереваясь искупаться. Комар, хватить тут стоять и глазеть на голую самку своей расы. Пойдем лучше посмотрим, что же нам досталось в качестве трофеев. Торговка Гкха сгорала от нетерпения, что, в общем-то, и неудивительно. Ее свадьба напрямую зависела от того, найдется ли среди обломков что-либо ценное. Вместе со своей мохнатой компаньонкой я направился к расположенным поблизости ангарам, где игроки сразу трех фракций сгружали и сортировали обломки. Тут царила возбужденная суета, слышались крики и матерок бригадиров, но при моем появлении шум стих, игроки почтительно расступились. Я сразу же направился к своему инженеру Арун Вамарту, который возле обломков звездолета и при помощи переводчицы Гертани что-то объяснял главе ученых фракции Human 3 Герту Стинову. Как и Герт Алекс Бобл из фракции Лафин, Герт Устинов присутствовал на скалистом острове по моему приглашению в качестве эксперта-консультанта. Возникло очень много вопросов технического характера при выборе места строительства генератора планетарного щита, и помощь опытных специалистов действительно требовалась. Но оба, увидев извлечение из-под воды обломков звездолета, конечно же, могли пропустить такое событие. Взлохмаченный котяра Арун Вамар подошел к нам с Улинитар и указал когтистой лапой на оторванное при ударе крыло звездолета. «Капитан, это даже лучше, чем можно было рассчитывать, учитывая жесткий удар пиратского фрегата об воду. Сохранились обе лазерные турели на левом стабилизаторе. Модель TR-3000 «Ассасин», они получше и помощнее будут пушек на нашем корабле». «Да, ассасины своего рода золотой стандарт мейланских пиратов», с довольным видом подтвердила услышанная торговка Улини. «Надежные, убойные и выполненные из легких сплавов лазерные пушки. Экономия массы по 180 килограммов на каждом орудии, что для звездолета, особенно легкого перехватчика, очень существенно. За 800 тысяч кристаллов продать каждое орудие будет не проблема. Если выставить на продажу с условием самовывоза из космопорта, уже через Умми не останется». Впрочем, компаньонка запнулась на полуслове, словно прочтя мои мысли, это тот случай, когда самим пригодится. Если стоимости другого оборудования хватит для приданного, я бы предпочла переставить ассасины на наш фрегат, а старые пушки продать. Да, именно так и стоило поступить. Я попросил инженера продолжить перечисление трофеев. Мейланец обернулся и указал когтистой лапой на котенка Тини, вскрывающего с помощью воровских инструментов шлюзовую дверь фрегата. Вскоре увидим своими собственными глазами. Пока могу сказать лишь то, что видно снаружи. Удар о воду пришелся почти плашмя, с небольшим креном вправо. Фюзеляж разломился по линии соединения стабилизаторов, вон виден разрыв лонжеронов. Носовая часть пострадала больше всего. Боюсь, там мало что могло сохраниться. Навигационное оборудование, системы связи и локаторы, на это вообще не рассчитывайте. Генератор щита и систему невидимости обычно устанавливают ближе к центру звездолета, но при столь сильном ударе снизу скорее всего тоже разбиты. Впрочем, посмотрим. А вот хвостовая часть сохранилась хорошо, и двигатели подлежат восстановлению. Гиперпространственный, маршевый, оба маневровых. Пара дней ремонта, и будут как новенькие. Насчет силовой установки нужно смотреть, вот так сразу сказать не могу. Сохранившиеся двигатели, это очень хорошо. Улинитар включила на ладонник и начала свои подсчеты. 3,5 миллиона, считай, в кармане. Плюс 1,5 миллиона кристаллов. Ленкомар, у тебя вроде должно было остаться после расчета за переброску войск твоей бывшей фракции по ромам. Компаньонка подняла голову, ожидая от меня подтверждения, и я согласно кивнул. Ну и сам разбитый Тикон МРА-5 что-то еще даст, хотя бы 500 000, даже если разобрать фрегат просто на запчасти. По минимуму на приданное уже хватает, даже ассасины не придется продавать. Но все же хорошо бы найти еще 500 000. К нашей группе подошел раскрасневшийся от волнения и переживаний Герт Устинов. Совершенно не стесняясь моих спутников, ученый произнес с большим воодушевлением: «Комар, вот это фантастическая удача! Настоящая космическая техника! Я сделал снимки звездолета со всех ракурсов. Отдельные узлы и элементы тоже сфотографировал. Охрана мне позволила даже образцы термоплитки с обшивки взять. Но хорошо бы еще, Комар, отсканировать все это богатство твоим прибором-изыскателя. Трехмерная схема звездолета, пусть даже в таком разбитом виде, это же настоящее сокровище. Она позволила бы человечеству сделать еще один большой шаг к звездам. Эх, да разве я сам этого не понимал? Однако пришлось мне разочаровывать ученого, поскольку со сканером изыскателя все вышло совсем грустно. Сразу же после совещания в кабинете Лазовского, на котором обсуждалась атака фракции Human-8, я вошел в игру. Обнуление шкалы прогресса до следующего 84 уровня расстраивало, но оно было вполне ожидаемым. Гораздо больше я огорчился, когда проверил свои вещи и обнаружил, что моего сканера больше нет. Выпал в лут после смерти персонажа. Вещь была весьма ценной, особенно содержащиеся в памяти сканера данные. Поэтому я не поленился и слетал на антиграве со скалистого острова в столичную ноду фракции Human 3, нашел место своей смерти, обнаружил там использованный геологический анализатор и множество следов лесных зверей. Но вот потерянного прибора на месте гибели не оказалось. Не знаю, кому он вообще мог понадобиться, пользоваться такой специфической техникой мог только изыскатель или слышащий. А еще я снова почувствовал направленное на себя сконцентрированное внимание. И хотя стоял яркий день, и поблизости находилось двое сопровождавших меня вооруженных пилотов, все равно мне стало не по себе. Сканирование никого опасного поблизости не обнаружило, но я уже знал, что это ничего не значит. И тогда я выпрямился и прокричал в лес, сперва на языке гкха, затем повторил то же самое сообщение на мейланском. А мудрая Ва, я не враг тебе. Это я по просьбе моего друга Морфа привез твое тело сюда на планету, чтобы ты могла отъесться и прийти в себя после 200 лет анабиоза. Если нужны подробности, выходи, пообщаемся. А еще я пришел сообщить, что через 2 дня улетаю. И если ты желаешь покинуть эту планету, приходи на космодром Гкха. Уверен, с твоими способностями добраться туда не составит никакого труда. И если это ты взяла мой сканер изыскателя, принеси его, мне он нужен». Ответа не последовало, но ощущение тревоги и внимания ко мне исчезло. Морф меня услышал и наверняка понял, вот только выходить и разговаривать не захотел. Что же, его право. Я подождал с минуту, после чего развернулся и пошел по лесной тропинке к хижине дипломата Гкхакоста Дыхша. Но там было уже пусто. Металлического шатра на привычном месте не оказалось, лишь пожухлая трава и углубление в земле подтверждали, что тут когда-то стояла временная постройка. Наместник действительно перебрался в более подобающее его высокому статусу жилище, один из построенных ГКХ жилых корпусов в поселке возле космодрома. Беглянку же Ирину наместник забрал с собой. Жаль, мне так хотелось пообщаться с ними. Вопросов к обоим накопилась масса, особенно к девушке-медику. Все, удалось вскрыть. Восторженный возглас Тини выдернул меня из размышлений и воспоминаний. Проем перекосило, так что дверь полностью не открывается, но пролезть можно. Молодец. Я подошел и ласково потрепал своего воспитанника по загривку. Видно, что твои навыки растут. Ну что, заходим. Я включил фонарь и первым протиснулся в приоткрытую щель. Внутри было мокро и скользко, я чуть было не наступил на какого-то краба, проворно убежавшего под разбитую панель. Но вот света хватало и без фонаря, через многочисленные пробоины в корпусе проникали солнечные лучи. Я попробовал сориентироваться. Это идущий к пилотской кабине коридор, сейчас перекрученный и прегражденный острыми обломками. Тут... похоже, было место бортового стрелка, а за этой смятой в гармошку перегородкой располагалась комната членов экипажа. Мда, тяжкое зрелище. Выжить при крушении тут было абсолютно невозможно. Но хотя бы мертвых тел уже не было, они исчезли через отведенное игрой время. Пока я стоял и осматривался, Тини уже рыскал по звездолету, торопливо собирая к себе в инвентарь всю более-менее ценную мелочевку вроде личных вещей погибших членов экипажа и легкого оружия. Этого добра на пиратском звездолете валялось предостаточно. Переводчица Айни тоже не стояла в стороне и набивала карманы. Я до такого мелкого мародерства не опускался, хотя тоже искал, чем тут можно поживиться. Ужас! Раздался за моей спиной разочарованный голос мейланского инженера, суетливо сующего свой усатый нос в каждую щель. Разбито все, что только могло разбиться. Генератор щита вдребезги. Силовая установка восстановлению не подлежит. Это плохо. В пилотской кабине даже смотреть не буду. И так все ясно. Так, а тут у нас что? Капитан, смотри. Это же просто чудо. Я не понял, что хочет показать мне Арун Вамарт, указывая лучом фонаря на переплетение проводов и мешанину пластиковых и металлических обломков. Смотрелось все в целом как большая груда мусора. «Капитан, вот этот блок!» Мейланец с нетерпением рассек клинком преграждающий ему путь пучок проводов и острием лезвия ткнул в повисшую на проводах мокрую металлическую сферу примерно метрового радиуса. «Это генератор невидимости». И он уцелел во всем этом хаосе. Кстати, модель GGG-Хай-8, весьма качественная и дорогая, и совместимая с оборудованием нашего корабля. 4,5 миллиона кристаллов как минимум, раздался приглушенный тонкой стенкой голос Улинитар. Грузная женщина Гкха пролезть в разбитый корабль не могла, но внимательно прислушивалась к нашим разговорам. Можно его как-то извлечь? Да. Просто вырежем дыру в корпусе и достанем генератор. Все равно тут больше ничего ценного нет, так что действовать можно самым простым и быстрым способом, ответил моей компаньонке Арун Вамарт. Ничего ценного нет. Глядя на хаос и разрушение вокруг, в это легко верилось. Вот только перед нами был не безвестный фрегат, а корабль очень известного и удачливого лидера пиратского прайда косматой тьмы Гертаби Панмия. Я был сильно разочарован. Неужели на флагмане пиратского флота не найдется чего-нибудь эдакого? Пусть даже не ценного, но хотя бы интересного и необычного. Какой-нибудь безделушки, трофея с удачного разбоя. Однако ничего подобного я не видел. Где на таких фрегатах располагается каюта капитана? Спросил я у инженера, и Арун Вамарт, подумав, уверенно указал на уходящий вертикально вверх темный проем с торчащими из стены отломанными остатками лестницы. Находящуюся там маленькую темную комнатку мы действительно не проверили. Только как бы туда вскарабкаться. Я подозвал Тини и указал котенку на потенциально интересное в плане трофеев помещение. В два прыжка, очень ловко отталкиваясь от стен, мейланский подросток взмыл вверх и уцепился когтистыми лапами за край стенки. Подтянулся и вскарабкался наверх. Я хотел было похвалить своего воспитанника за такое невероятное проворство, как вдруг стоящая рядом со мной рыженькая Айни повторила тот же трюк, пружиной взмыв вверх и оказавшись рядом с Тини. У меня просто челюсть упала, не ожидал такого от скромной и застенчивой переводчицы. Сверху почти сразу раздался голос Тини. Тут личные вещи Гертаби. Барахло в основном, хотя парные клинки интересные. И богатейшая коллекция трофейных хвостов на стене, правда сейчас мокрых и жалких, добавила Айни. Все это было совсем не то, что заслуживало внимания. Я активировал пиктограмму сканирования, максимально приблизил мини-карту и рассмотрел капитанскую каюту. Вот оно. Тини, проверь стену слева от себя, чуть повыше ниши. Судя по моей карте, там в стене подозрительная пустота. Прошло секунды три, и по коридорам разбитого звездолета прокатился ликующий сдвоенный крик мейланцев, причем не сдержавшая эмоции Айни радостно визжала даже громче подростка Тини. «Капитан, тут скрытый сейф». Следующие 15 минут ушло на вскрытие замков отмычками и взломщиком кодов. И хотя давно потерявший терпение инженер Арун Вамар предлагал прибегнуть к радикальным мерам и просто разрезать стену, но я просил обождать. Тини просто на глазах прокачивал уровень за уровнем, практикуясь в воровских умениях и улучшая навыки. И мой воспитанник справился с задачей. Вот только содержимое многообещающего сейфа моего воспитанника, мягко говоря, разочаровало. Мастер Камар, тут в сейфе совсем ничего нет. Точнее, валяется лишь кусочек белого пластика с накорябанными цифрами. Котенок спрыгнул и передал мне в руки отломанный фрагмент от чего-то пластикового. На первый взгляд мусор. Увидишь такое на земле, даже побрезгуешь понимать. Вот только на поверхности податливого пластика чем-то острым была нацарапана целая система вложенных прямоугольников. Мейланские цифры. Много цифр. Пришлось вылезать на солнечный свет, чтобы разобраться в хитросплетении десятков пересекающихся линий. После этого длинного ряда цифр была указана дата и точное до десятитысячных долей умми время. Чуть не свихнулся, пока разбирался в этих бесчисленных прямоугольниках. Даже игровая система оценила мой интеллектуальный подвиг, наградив комара третьим, последним из возможных повышений параметра интеллект. Я прочитал цифры вслух, но понятнее от этого нисколько не стало. Что это вообще? Зачем мейланскому пирату хранить этот кусок пластика с цифрами в секретном сейфе? Наверное, номер банковского счета и код доступа, предположила Айни, вот только торговка тут же возразила, что формат данных вовсе не соответствует банковскому, да и время с датой в этом случае совершенно ни к чему. На координаты тоже не похоже, слишком много цифр, задумчиво высказался я, и остальные согласились. Однако других вариантов ни у кого не нашлось. Жаль, очень жаль. Как это ни печально, но загадку пиратского капитана пришлось отложить на потом. Времени совсем не осталось, а на сегодня была запланирована еще целая уйма дел. Я убрал таинственный предмет в инвентарь и мысленно встряхнулся, готовясь к предстоящей вскоре активности.